Глава 22. «Плохие новости, господин барон», — начал за упокой капитан Умаль. Сразу нехорошие мысли полезли в голову про жену и невесту, и я незамедлительно спросил. «Баронесса Ольча и Мила в порядке?» «Когда они высаживались в порту, то да, а потом я их не видел», — несколько удивленно ответил Умаль. «Ну, говори свои новости тогда», — моментально успокоился я. «Сбежали с яхты двое слуг. Вернее, не так, один слуга и рабыня. Даже не так. Возможно, один сбежал, а вторую он силой увел». «Завтра расскажешь про это горе. Или вечером. Сейчас давай погрузку организовывать». Невежливо прервав капитана, я развернулся к нему спиной и стал выбирать тех, кто будет плыть на яхте со мной. Ригард и еще трое гвардейцев. Бурхис, Остин, мы с женой. Пришлось взять и Дорессу с Колобком. Подумав, позвал бургомистра и Ойлина. И все. Яхту решил не забивать народом. Грузились медленно до самого вечера. Очень много хлопот доставили кони, особенно мой дорогой красавец. За это время успел пообедать и поговорить с Умалем. Он меня порадовал, наняв двух матросов вместо сбежавшего седогрива и погибшего матроса. «Молодец, проявил инициативу, хвалю!» И наливаю ему немного крепкого напитка из бара яхты. «Делать нечего, пришлось нанимать. По уму еще бы один матрос нужен, а вот со служанками перебор. Кайлани нужна, и готовит она отменно, и подавать блюда может сама. А на 6 кают вполне достаточно и одной служанки, а у нас 3 рабыни. Вернее, уже 2». «Я тебя услышал. 3 матросов тебе за глаза хватит. Тут и 2 вполне справятся. А насчет девочек? Ну, куда их девать?» «Так одна сбежала. Вместо нее матроса можно взять». «Сам сказал, может, украли. Вернем ее, и куда матроса твоего? И платить казна не будет». Привел я несущественный для себя довод, но для капитана он оказался решающим. «Точно. Оплаты-то от казны не будет. Тогда ловим их». «Кого их? Ну, захотел матрос уйти, его право. Раз щедрая оплата не нужна, а рабыню, да, объявим в розыск». «Уже заявила пропажа рабыни Гвенереи. В канцелярию королевства. Там бардак, правда, сейчас. Бургомистр пропал». «Нашелся уже. Сейчас придет сюда жрать». И действительно, вскоре в кают-компанию закатился Колобок-чиновник и бургомистр-баронет Идрин. «Ух, бароны, шикарная у вас яхта!» — польстил он мне сходу. «Вот только женился ты рано, и нечего было в столицу для этого кататься, ведь у меня, например, дочка растет. Да я сейчас ее портрет покажу», — засуетился он. «Видел я, видел», — лениво отмахнулся от него. «Шустрый, падла! Палец дашь укусить, так он руку по локоть откусит. Ты скажи лучше, что у вас с поиском рабов в королевстве? Магические печати стоят? Или не ставил? Так это нарушение. Если есть основания, то в течение месяца надо поставить. И граждан империи осторожно набирай в рабство. А ну как, кочевники обжалуют». «Все печати стоят на моих рабах. Все через рынок прошли. А что до кочевников, так я и убить их мог. В своем праве. Я защищался. Вот не надо меня тут судом пугать. Пуганый». «Я не пугаю. И что кочевники напали первые, я свидетель. Просто по-отечески предупреждаю, ведь мы с твоим папой так мечтали породниться. Я ведь рассказывал про наше совместное дело. За пару месяцев до его кончины продал ему свою долю». «Так что с рабами?» — прервал его начавшийся рассказ. «Если печать на месте, то любой стражник может поймать или маг. У них есть амулеты нужные, но на практике никому это особенно не нужно. Есть гильдии, что выслеживают потеряшек и возвращают хозяевам. У нас, правда, такая только в столице». «О чем спор?» — бодрым танком влез в разговор Остин, подойдя на ужин. «Рабыни у меня увели», — в 2 словах дал пояснение я. «Печать есть? Через рынок проходила». «Одну украли или сбежала? Бывшая имперская рабыня. Все нормально там с печатью», — уверил его одной фразой. «Найду, есть поисковик у меня». «Если его не украли, Готри бы», — язвительно и недовольно вставил фразу Идрин. «Он в банке на хранении, как и все остальные ценности мои», — отмахнулся Остин. «Ладно, ужинайте. Мы с женой к себе в каюту», — попрощался я. До порта было плыть всего ничего, меньше 100 километров, и причалили мы туда ночью. Полог тишины помешал шуму разгружаемых судов разбудить меня, но проснулся я рано. Сделал зарядку и фальшиво замурлыкал себе под нос: «Ох, рано, встает охрана». Город после нападения уже оправился, и в порту стояло 2 десятка судов. Что хорошо, так как других источников доходов в городе было мало. В свое поместье я поехал без пен. Взял 4 своих гвардейцев и Бурхиса. В общем, как раньше. Остин умчался к себе узнавать про семью. Вернее, в банк для начала. Артефакт для поиска рабыни он захватит. Любопытно будет посмотреть. Бургомистр вчера в одну харю на радостях нарезался и спал. Доресса спала одна в своей каюте и к моменту моего отъезда еще не выходила. Остальные суетились и собирались. Кто со мной в новый замок, кто обратно за море. Ребята Филика обещали меня дождаться из поместья. Хотели гульнуть чуток после выполнения трудного задания. Ехали мы споро, и вскоре показались река и мой замок. Выглядел он целым. «Сова, открывай, медведь пришел!» — радостно стучу в ворота. «Кого-то мне легкая в такую рань!» — раздался голос из-за дверей. «Хозяин этого поместья, барон Кныш!» Поняв, что шутки с просунья никто не оценил, да и не поняли, о чем это я. Хотя мои гвардейцы привыкли к таким закидонам с моей стороны. Ну, били парня по башке, любой может чудить. «Кныш!» — послышался через минуту-другой. Более грубый голос, и ворота начали приоткрываться. Но увидел я то, чего совсем не ожидал. В открытой половине ворот стоял могучий мужик с такой золотой цепью на шее, что во времена 90-х на земле любой бык за нее удавился бы. В руках у него был мощный тесак с меня ростом. За ним стояли еще несколько парней в броне и с оружием, что показывало, люди серьезные, и нас тут ждали. «Я граф Мортри. Это имение за долги перешло ко мне. Надеюсь, вопросов нет». «Что за долги? И где мои девочки?» — буквально онемел я. «Вы сорвали морские перевозки, которые обещали сделать своими судами. Я понес убытки, и суд 10 дней назад за долги отдал мне этот кусок земли». «Жены где?» — глядя в упор, медленно повторяю вопрос. «Приходили тут. Кого просто не пустил, кого погостить оставил». Неприятно засмеялся граф. Где-то в глубине дома раздался сдавленный женский вскрик. Он меня и сорвал с катушек. Да, нас было 6, и один из них старик. Да, перед нами стоял уверенный в своей правоте аристократ и что-то втирал про суд. Но я не стал интересоваться подробностями. Не стал жалеть, что мало народу взял с собой, не жалел об отсутствии могучего мага Остина рядом. Я хотел только одного — убивать. Бью в упор молнией. Парочка крайних солдат падает, обугливаясь на глазах, но вроде живы. На графе, скорее всего, мощный амулет, и молния ему не нанесла вреда. Веселье в его глазах сначала сменяется непониманием, потом гневом, и, наконец, перед тем, как я вспорол ему брюхо, я увидел в них страх. Но еще до этого я ударил звуковой волной, и от нее защиты не было. Граф даже не попытался поднять меч, лишь раскрыл рот, явно желая высказаться, но такого шанса я ему не дал. Удар мечом в живот пробивает кольчугу. Я резко веду оружием вниз, и требуха из брюха медленно высыпается на землю, а изо рта вместо гневной речи вылетает крик боли. Шкаф падает. Я, Джун и Ригард слева и справа от меня, и за ними еще парочка гвардейцев, шагаем в открытые ворота. С удовольствием, наступая на поверженного врага, я вихрем влетаю во двор. На земле валяется с десяток вооруженных людей и, кажется, какой-то маг. Стекла окон весьма дорогие здесь, первого этажа, разбитые валяются осколками во дворе. Навстречу мне выбегает растрепанная, измученного вида Лиана, и следом за ней сильно побитая Лиска. «Где Мила и Ольча?» — кричу им. «Их тут нет, не пустили. Она смучает уже который день», — ответила только Лиска, тогда как Лиана из-за слез и рыданий и слова сказать не могла. Меня сразу отпускает. «Бурхис, подлечи Бурова», — киваю на графа, почему-то еще живого. Наверняка амулет опять какой-нибудь. «Парни, вяжите солдат. Ригард за мной». Подхожу к двери дома и слышу в спину от Лиски. «Там еще двое». Этих двоих мы встретили прямо на входе полуодетыми, но с мечами в руках. Ригард геройствовать мне не дал. Два молниеносных росчерка мечом и отрубленные руки падают на пол вместе с оружием, орошая его кровью. Заживляю раны, связываем их и выходим во двор. Граф уже очнулся, но понять ничего не может, лишь трясет башкой в изумлении, оглядывая окрестности двора, где валяется его связанный отряд. Самое удивительное, мы никого не убили. Так, покалечили нескольких. «Граф, ты из ума выжил. Назови мне хотя бы одну причину не отрезать тебе голову прямо сейчас». «Мальчишка, ты не знаешь, кто я!» — пытается храбриться тот. «Ты труп почти, и я в своем праве. Что за суд? Чей?» «Королевский суд. Мое графство около столицы. У меня сын в гвардии императора. У меня еще два сына, бароны, каждый с армией. У меня вассалитет с королевством. Жизни тебе тут не будет. Ты не знаешь, что натворил. У меня вот тоже имперские гвардейцы. Но не в родне, а в охране. Лично от императора. И маг его же. Приплыл я сегодня на яхте императорского семейства, подаренной мне. Знак доблести на груди, видишь? Считай ступени. И срал я, свободный барон, на ваше графство и королевство. А уж суд ваш местный вообще не имел права судить меня. Но что-то подсказывает, что и перевозки мы не обязаны делать никакие тебе. Да и забирать имение за невесть какие убытки. Это как, по закону? Захват чужой собственности — это война, а на войне убивают. Ты в курсе? Он насиловал меня, — всхлипнула за спиной Лиана. «Не ври, тебе в радость было! Запарю!» — озлобился Мортри. Всаживаю молнию графу в пах и с удовольствием вижу, что амулет уже с него сняли. Тот орёт от боли. «Тормози, пусть помучается!» — останавливаю я Бурхиса. «Вжик!» — прилетает арбалетная стрела откуда-то с крыши, но мой амулет от дальних атак выручил и в этот раз. Оборачиваясь и замечая сгорбленную цель, торопливо заряжающую арбалет, кидаю молнию. Цель в виде молодого парня в форме цветов графа летит вниз и, кажется, ломает себе шею. Вот и первый труп, и эта мысль меня радует. «Вы куб!» — хрипит Мортри. «Сколько?» — спрашиваю, разглядывая упавшего. «Шевелится. Может, и выживет он, а убить кого-нибудь по-прежнему очень хочется». 500 сегодня в городе и 500 через 3 дня». «Золотых?» — деловито уточняю у болезного. «Обезболиваю», — командую Бурхису. «Да, умоляю, мага, я долго не протяну. Амулет уже на треть разрядился». «Ты чего, амулеты не все снял?» — недовольно смотрю на Бурхиса. «Часа 2-3 протянет с амулетом. Надо к Остину везти», — отвечает тот. «Остина нет, он в Империи», — кривится граф. «Привез его сегодня на своей яхте. А до этого он мой новый замок защищал. Снизошел я до пояснений». «Тогда к нему, умоляю», — стонал от боли раненый. «Есть еще в имении твои люди. И где мой гарнизон, что был тут?» «В замке повариха и 2 служанки. Твои вроде. Охранники не стали спорить и уехали в твой замок». «А как ты решил меня ограбить-то?» «На порт напали, твою компанию сожгли. Все документы по долгам тоже уничтожили в канцелярии. Бургомистра, видимо, убили, суд подкупили, там новый судья, жадный еще». «А девочки мои где?» «Мы забрали 2 служанок». Остальные уехали обратно в порт. «Да как в голову-то пришло меня ограбить?» — вспыхнул я. «Сказали, парень остался один. Уехал в столицу, воронство маленькое, сам слабый маг». «Кто? Кто сказал?» «Готрибы. Когда порт грабили, я был в банке. Там на переговорах с охраной банка и сообщили мне». «Не зря я их убил», — повернулся я к своим людям. «Ты их убил?» — удивился граф. «И баронство теперь мои». «Ладно, ехать верхом тебе нельзя. Повозку берем и едем искать моих девочек. Заодно и тебя сдадим Остину. Деньги где?» «В банке сразу отдам». Мы, оставив Лиану и Лиску вместе со слугами и с Джуном, воином-одиночкой, поехали искать моих людей. Нагрузив на повозку пленных в повалку, ехали не быстро, но путь был недалекий. Явно мое баронство было следующим на очереди у Готрибов. Иначе зачем им стравливать меня и графа? Как ни странно, но не я первым нашел девчонок, а они меня. Лично охранник Пён и Ольча встретились мне на пути. «Гарат!» — завизжала Ольча и, спрыгнув с коня, схватила меня за сапог. Пришлось слазить, и после того, как меня осыпали градом жарких поцелуев, слушать не особо связанный рассказ. Мои девочки с сопровождающими поселились в разграбленном здании моей судовой компании, и, прослышав о прибытии яхты, уже час пытаются меня разыскать. В принципе, кроме пострадавших Лианы и Лиски, потерь не было. Деньги были, и, несмотря на высокие цены в городе, они себе ни в чем не отказывали. «Так и надо», — одобрил я. «Еще можно было добраться до моего замка. Мы бы так и сделали через 2 дней», — уверила меня жена. По приезду в город сбагрил незадачливого графа Остину и получил 500 монет в банке выкупа. Бурхес связался с Мейкелом и договорился о встрече. В моем новом баронстве было все в порядке, и староста уже извещены о смене владельца. Встреча с Милой была не менее бурной, чем с Ольчей, а ее поцелуй превзошел все остальные. Потом заехал в отделение имперской канцелярии и подал заявку на графство, но это дело не быстрое. После мы все отправились на яхту. В порту дал команду новым наемникам-арбалетчикам выдвигаться в новый замок. кроме пятерых, которых я отправил в имение вместе с ланчером. Надеюсь, сестру он больше в обиду не даст. Долгий рассказ затянулся до обеда, а после него девочки, сговорившись, стали пытать меня, когда я женюсь на Миле. «Будем в моем замке так сразу. Сегодня ночуем здесь, а завтра я еду смотреть новый замок». «Я с тобой», — сказали хором три красивые девичьи головки. «Вы решаете, с кем я сегодня ночую, а поеду я один. Вернусь быстро, дня три не больше займет это». «Мы уже решили. Сегодня ты принадлежишь Ольче», — ответила за всех Пён. Уже под вечер приехал Остин. «Намучился я с графом. До конца и не вылечил. Не знаю, отрастет у него нужный орган или нет, но как могу интересно поработать с новыми заклинаниями. Нужны еще и ингредиенты разные». «А что по поиску рабыни?» «А вот тут интересно. Нашел я ее метку в королевском дворце. Связался с тамошними магами, и что ты думаешь? Она сейчас любовница короля, а парня, который с ней был, говорят, в тюрьму посадили». «Он же старый», — хором сказали те же красивые головы. «Нормально он, в самом расцвете сил», — возмутился Остин, дожевывая окорок. «И король не в курсе, чья это рабыня?» — не обратил внимания на их перепалку. «Может, и в курсе, может, и нет, но я сообщил им об этом и потребовал вернуть. Посмотрим, что скажет канцелярия». «Ему баб, что ли, мало?» — удивился я от души. «Не скажи, таких, какие на твоей яхте, поискать надо. Да и умелые они в постели», — парировал Остин. «Ты подумай, может, продашь ее». «Гаррет, мы пойдем с рабынями пообщаемся», — встала из-за стола Пён, а вслед за ней и остальные. «Пён у тебя главное?» — повернулся ко мне маг. «Вообще она у меня вторая, но я не лезу в их дела». «Не по годам зрелое решение», — согласился мой собутыльник, наливая себе из запасов бара.